Алло. А? Валечка. Чего тебе? Ты сегодня такая злая была, обидела человека. А у нас, между прочим, дело есть к тебе. Какое? У нас Мария наша, в общем, забеременела, а отец против этого. Говорит, в квартире места нет для детей новых. Вот что нам делать, посоветуй. Что хотите, то и делайте. Ну как же? Он говорит, идите к старухе, выпрашивайте квартиру. Да что это, хуй вам вместо квартиры. Я Ну. сколько раз сказала, чтоб посасывали сифилисные. А у тебя что, кто-то из родных перевалил сифилисом? У меня вы найдете за если захотите, хуй сифилисные, и Нет, ну посасывайте. почему так часто упоминаешь сифилис, Валь? Чтоб подохли. А почему, например, не ВИЧ, там, не знаю. Почему именно Чтоб сифилис? скорее подохли. Валь, почему такая злобная в последнее время? Все время такая. Нет, ты добрая старушка. Мы видели тебя Да. на улице, ты кошечек кормишь, собачек. Ну и кошки-то вам далеко до кошек, блядь. Ну, у нас тут живет кот в сапогах. Пусть живет. Он тебе звонил один раз, помнишь? Да хуй с вами. Чего вы имеете от звонков-то, Вальс? Все равно я вам нихуя ничего не дам. А нам и не нужно, нам советы от тебя нужны, разговоры, Да интересные что ты? предложения. Да. А то зуб придет опять, будет ломиться. Хуй открою. Валя, расскажи в подробностях, что там был зуб? Как он говорил, я зуб или как? Говорил зуб. А может быть зум, а не зуб? Потому что был такой пранкер зум, а вот зуб такого не знаем. Все вы знаете, еби вашу мать. Это ваш зуб какой-то. Да нет, мы вот пытаемся разобраться, кто это такой, никто не знает. Вот несколько лет назад тебе звонили, говорят, вам привет от Зума. А ты от какого зуба? И вот сейчас, наверное, тоже не раз слышала. Если вы не знаете, то я чего могу знать? Ну, он к тебе ломился, ты говоришь, дверь дергал. Дергал. А ты чё, кричала кислотой охуячу или кричала «Караул, караул»? Крау кричала. Еще никто даже не помог тебе. Выбежали, а уже поздно он убежал. А у тебя на лестничной клетке-то есть кому заступиться-то за тебя? Полно мужиков. Да, да у тебя там одни разведенки и собачка лает, больше никого нет. Никто у меня не разводился, не пизди ёбаной. Ну, Ленка, Ленка-то разведенная. А я про мужиков говорю. А мужиков там кто этот? Работник милиции или кто? Три мужика у меня на площадке живут. И какая-то еще есть дверь, вся в полиэтилене, и там, походу, никого вообще нет. Везде есть. Кругом народ. А вот у нас, когда мы приходили, даже 218-я ловила один раз. Представляешь, они за тебя А? делают? Один раз мы пришли, а нас 218-я подкараулила на первом этаже и поймала. Ну и что она вам сделала? Отобрали, во-первых, флешку, а потом отвели в ментовку. А вот ты считаешь, это как, это преступление? Просто прийти к старухе, отнести там корм кошачий, например, я не знаю. Неужели это преступление? Под вашим кормом скрывается преступление. Ну неужели ты реально считаешь, что нам нужна твоя 13-метровка? Неужели вы думаете, что вам нужны кошки? Нам, ну... Если они вам нужны, вы выйдете на улицу и покормите. Нет, А при чем тут подъезд? нам как бы нужна твоя расположенность, чтобы ты как бы была добрая и с нами общалась больше. Вот Да ну, представляешь, мы к что-то тебе... имеешь-то, а я общаться не собираюсь. Представляешь, мы к тебе придем домой, ты нам расскажешь про свою жизнь, про Да муж. хуй я тебя пущу, нахуй ты мне сдался, блядь, какая. Почему? Домой он ко мне придет, хуй ты придешь, А так я почему? тебе, блядь, и открыла. Заткнись! Почему ты не хочешь, чтобы мы к тебе пришли? Нахуй вы мне нужны, размечтался, блядь. А что мы тебе сделаем-то плохого? Да пошел ты нахуй, а что тебе нужно от старухи, блядь? Как, старость-то одинокая у тебя, не с кем пообщаться, мы придем к тебе. Врешь, ебаный, у меня пол Москвы родственников. Какую хуйню несешь, ебаный, в рот? Родственники тебя забросили, Руслан. Врешь, блядь, вчера были, ужинали вместе. Хуйню несешь, они мне... Старухи. Продукты подносят, а ты хуйню несешь, ебаная тварь. Даже родственникам, что ли, не открываешь? Что они тебе подкладывают под дверь продукты? Они мне под дверь еще ничего не подкладывали. Подожди, Валь, все, стоп, все, отдохни, не надо ругаться, все. Расскажи мне, как родственники проникают к тебе в квартиру, если ты всех посылаешь матом, как ты узнаешь родственников? У нас пароль есть. Пароль назовут, открою, не назовут, хуй открою. Какой пароль, ляли или... Да так я тебе сказала, какой, ёбаный! Ты что, меня за дуру принимаешь, паскуда? Пароль сосис... Блин, Валька, ну... А вот, ну, можно как-нибудь к тебе проникнуть? Ну, а если мы с Русланчиком сдружимся, вот? Чего? Если мы сдружимся с Русланчиком, ты пустишь, если с ним друзья придут? Никогда он с тобой никуда не поедет! Что, он больной, что ли? Ну, он вообще общительный мальчик довольно-таки. А? Он общительный довольно-таки. Он без родителей никогда один не приедет. А, исключительно чистый, его за руку водит, да? Чего, ёбаный? Он исключительно чистый мальчик, с отцом за руку ходит. Не твое дело, с кем он ходит. А с бабами он гуляет? Не твое дело. Но мы за хотим... своими смотри, блядь! Мы хотим Марию просто к нему сосватать. Чего хочешь? Марию нашу, картавенькую, хотим к нему сосватать, к Руслану. Да нахуй она нужна, ваша Мария, блядь, проститутка? Она красивая, у нее четвертый размерчик, губы оттопыри. Вот и ебись с ней, блядь! Вот поебывай ее! А она безлиянка, ей не волнуют мужики. Нахуя мою внуку лесбиянка? Ну, а он, как бы, он же еще с девушками не был, правильно? Вот ему, какая-никакая девушка, чего? А ты Марию не хочешь? Пошел ты с ней нахуй. А вот Танька ты видела последнее время? Нахуй они мне нужны, твои проститутки, ты с ними любуйся. Ну, они вот к тебе ходят, они с тобой подружиться хотят, потому что, как бы, подруга... Я никогда ни с кем не собираюсь дружить, ёбаный! Не наебёшь, паскуда! Нахуй вы мне сдались! Дружить я с вами буду! Мы очень мирный народ, курдюковые. Вот нежничайте между собой, а ко мне не лезьте, бляди! Но ты очень добрая старушка, мы тебя так любим. Вот я добрая! Вас на Петровку за на вас накопала! На 15 листах изложила все.